Юсупов со всеми его сторонниками обычно занимает левое крыло в этом полукруге. Багратионы с Пушкиными садятся ближе к середине. В центре располагаются Рюмина и тени многочисленные князья, которые их поддерживают. Почти рядом с ними, но чуть правее располагаются Белозерские, за ними Юрьевские, рядом еще три группы с неявно выраженными лидерами, а справа обычно устраиваются одиночки. Это то, что я запомнил из объяснений. На остальное сегодня сам посмотрю. Заметив Гончарова, устроившегося в центре зала, я оглянулся. Наши все с кем-то уже разговаривают. Особенно много князей собралось около Белозерского. Вот уж кого хлебом не корми, дай поговорить. Поприветствовал Гончарова и уселся рядом с ним. Что-то давненько вы в Камышине не появлялись, князь. Генерал Каргальский совсем уж извелся. Дал же ему Бог такой характер неугомонный. Мастерские арендовал рядом с нашим заводом. Два двигателя выпросил. Механикусов армейских чуть ли не три десятка вызвал. А вчера уже что-то там у них ползало по берегу несуразное. Трактор не трактор, скорее гусеницы одни с сиденьем сверху. Ага, значит, услышал меня генерал. Сам пробует артиллерию на гусеничный ход поставить. Порадовался я вслух. Думаете, выйдет у него? Задумчиво спросил Гончаров, покачиваясь в кресле. У предков вышло, и у нас получится. Там всего лишь двигателя не хватало, а наш нынешний даже получше тех будет. Какие предки на такие установки ставили? Радостно заулыбался я, радуясь за шустрого артиллериста. Значит, училище надо строить, продолжил вслух размышлять князь. Наверняка к этой технике особый подход потребуется. А вам-то что за печаль? Армия и построит, а то и при каком-то из имеющихся училищ что-нибудь откроют. А вот тут вы не правы, князь, тонко улыбнулся Гончаров, отчего морщинки лучиками разбежались у его глаз. Вот сейчас князь Константин объяснит вам, для чего в пограничном княжестве далеко не лишним будет иметь сотню-другую курсантов, да еще с таким грозным оружием. Подошедший к нам Константин Рюмин и впрямь легко и просто разложил все по полочкам. По его словам, необходимость в таких артиллеристских установках крайне велика, а училище им просто необходимо. Хотя бы для того, чтобы у наместника была возможность иметь личный резерв быстрого реагирования на случай крайних ситуаций. Олег Игоревич, а позвольте вас на минутку для приватной беседы, отозвал меня в сторону Константин, кивком извинившись перед Гончаровым. «Должен поблагодарить вас за историю с княжной. Я помню наш разговор про Дарью Сергеевну и понимаю, какой шаг навстречу вы тогда сделали, но буквально через день после нашей беседы из Парижа вернулась Ксюша, и поверьте, она настолько изменилась, что у нас с ней все снова, как впервые. Ксения Бзижинская, прима-балерина Императорского театра, роковая женщина, переехавшая судьбу князя Константина. В 18 лет они тайно обвенчались». А потом к Константину прилипло прозвище Айвенга, рыцарь, лишенный наследства. Жутко романтическая история, вычеркнувшая князя из списка наследников императора. На момент нашего разговора мы с Дарьей Сергеевной были в сложных отношениях, и как мне тогда казалось, продолжения не предвидится. Честно изложил я свое видение произошедших событий, скажем так, я ее спасал от нежелательного замужества, хотя и понимал, что ничего, кроме неприятностей, мне не светит. Полно вам скромничать. Я тут краем уха слышал, что у вас другая роль на сегодня предусмотрена. Никак не скромника, хохотнул князь. Посмотрим, как вам премьера удастся. Очень мне любопытно. Ну да, есть такое дело. Проталкивает одна проюсуповская группа князей проект линкора. Года 4 они собираются это корыто строить. А сколько денег из казны при этом вытянут? Так просто жуть. И плевать им, что флоту такая страхолюдина не нужна, так еще и кораблестроительные верфи окажутся загружены, и те же крейсера с эсминцами в срок на воду не будут спущены. Похоже, не только Константин Рюмин мой сегодняшний демарш по этому вопросу с любопытством ожидает. Самое интересное в том и состоит, что никто мне ничего особо не советовал и уж тем более, детально не расписывал. Передали через Антона, что строительство линкора никакой пользы империи не принесет, а вреда немало будет, и словно забыли про меня. Ага, вот такое самостоятельное задание, исправляйся с ним, как хочешь, а мы посмотрим. Простенько так, за 5 минут, которые по регламенту мне на прениях отпущены для выступления, всего-то нужно будет предотвратить строительство линкора. Небольшого такого кораблика, длиной в 250 метров и стоимостью в годовой бюджет страны. Кто-то точно ненормальный, раз такое нехилое испытание для меня задумал, последствия которого вся страна на себе ощутит. Впрочем, ладно, с Константином, камень с души. Когда мы говорили с ним о Дарье, я действительно себя ровнее ей не считал. Ему бы она в самый раз была. Но, как оказалось, это мы, мужчины, решили, что все только от нас зависит, а жизнь нам фигу показала. Такую симпатичненькую фигушку, в исполнении княжны Ватбальской. И как-то все это больно ловко у нее получилось, словно само собой вышло. А вот и Юрьевский старший явился, услышал я из-за спины голос Антона. Оглянувшись, увидел заходящего в зал князя. Могуч, нечего сказать. Высокий, широкоплечий, с гордо откинутой головой, львиной гривой седых волос, украшенных заковыристой узкой тиарой, с длинным и даже на вид тяжелым посохом. Идет, не обращая ни на кого внимания, и только резкие удары посоха сотрясают пол, заставляя всех замолчать и обернуться в его сторону. Красиво идет, черт побери. Взгляд поверх голов, искра из-под посоха и море надменности. «Ну как он тебе?» – спросил Антон, когда спектакль под названием «Шествие князя Юрьевского» был закончен. «Наш человек», – отозвался я, улыбаясь, – «позер редкостный. С ними проще всего. Я, может, жизненным опытом не слишком богат, но те или иные типы людей мне как-то удается привязать к тем личностям, которых я неплохо знаю. К примеру, князь Юрьевский мне сейчас очень сильно напомнил двоих моих знакомых по лицею. Те были очень важные, ну просто очень-очень, из богатых семей, с неплохой родословной, и оба первые наследники. Трусами они оба не были, как, впрочем, и особенными храбрецами. В этом отношении они были такие же, как большинство остальных парней. И только ближе к окончанию лицея я понял, что их может всерьез испугать. Они оба постоянно боялись попасть в глупую или унизительную ситуацию. Понятное дело, что такому повороту событий никто не рад, но они боялись этого до дрожи в коленках, практически, до обморока. В них настолько крепко вбили психоматрицу поведения первого наследника, что страх опозориться даже в какой-то мелочи для них оказывался преобладающим над всеми остальными. Таким проще повеситься, чем выйти на люди в рваном ботинке. «Справишься?» – не поверил мне Антон, задав вопрос чуть слышно. «Обещать не буду, но друг друга на зуб стоит попробовать». Также негромко ответил я Рюмину. Юрьевский старший, кроме своей несомненной именитости, знаменит еще тем, что нынче он считается одним из сильнейших архимагов Российской империи. По родовитости он, пожалуй, тут никому не уступит, даже тем же Юсуповым, а по силе. Сила, она тоже разная бывает. Тот же слон со львом, если сойдется, кто сильнее окажется. Мне жить чуть легче. Правильно меня Дарья черепашкой называет. Панцирь, если так назвать мой щит. У меня и свой был такой, что сравнений с ним я пока не нашел, так еще и медведевских разработок парочка досталась, из самых удачных, а так-то их побольше наберется. И даже этого при неудачном стечении обстоятельств могло бы мне не хватить, случись схватиться с изобретательным архимагом, но тут вмешалось жирное «но». В переводе на язык электриков у меня бортовая сеть не на 12 вольт, как в любом приличном автомобиле, а на 24. Вот так мы с Усальцевым намудрили, экспериментируя с протезом, а потом мне привыкать пришлось к тому, что есть. И не зря. Да, магия порой еще выдает мне болезненные ощущения при ее пользовании на самых затратных заклинаниях, но не так давно я спокойно магичил прямо в императорском дворце, где по определению это невозможно. Теоретическая магия подобные несоответствия обычно объясняет разностью уровней и потенциалов. Если классические уровни имперских категорий перевести на простой человеческий язык, то выглядеть это будет следующим образом. Допустим, я маг третьего уровня. Атакующим заклинанием при моем третьем уровне я с вероятностью в 50% смогу пробить щит магу третьего же уровня, имею 10% на шанс пробития щита у мага четвертого уровня и только с вероятностью в 1% пробью щит мага пятого уровня. Верно и обратное утверждение. Другими словами, как-то я не слишком боюсь возможной дуэли с архимагом. Один щит он мне может быть случайно и пробьет, но сразу оба, это вряд ли. Зато потом будет иметь место крайне неприятный сюрприз. Щиты. После моих жестоких упражнений с чашами я как-то здорово наловчился с их управлением. Причем, мне как бы без разницы, своими щитами я оперирую, или чужие проламываю и сминаю. Шабалин себе уже голову сломал, пытаясь теоретически обосновать этот феномен, а я думаю, что все дело в практике. Когда с чашами постоянно работаешь, то ты словно тяжелоатлет, часами ворочающий гири и научившийся для разнообразия жонглировать двухпудовками. В общем, щиты, выставляемые на тренировках Шабалиным, я научился проходить насквозь, как бы раздвигая их руками. Он хоть меня и ругает за такое использование магии, но мне пока с помощью вербалистики проще магичить. «О, вроде начинают, пошли рассаживаться», — кивком указал Антон на неспешно бредущего к трибуне старика в длинной зеленой мантии. «Князь Зубов, пожалуй, самый старый из всех присутствующих здесь князей, был бессменным председателем совета уже долгий срок. При его дряхлом виде он сохранил живость ума и до сих пор каким-то образом умудрялся поддерживать свой нейтралитет, ничем не выказывая никаких предпочтений перед той или иной коалицией князей. Как мне сказал князь Белозерский, во многом благодаря Зубову на совете князей присутствует хоть какое-то подобие порядка, которым та же Боярская дума похвастаться не может. Тишина. Усилил магией голос Зубов. Мы начинаем очередной, 128-й совет князей, на повестке дня сегодня. Пока князь произносил положенные по регламенту речи, я поглядывал по сторонам. Расселись князья сегодня немного не так, как мы предполагали. Поубавилось вокруг Юсуповых, Багратионы с Пушкиными особняком смотрится, Шувалов с Воронцовым и союзниками изрядно центр пополнил, а около того же Белозерского добрых полтора десятка князей разместилось, вместо 7-8, как раньше. Князь Абдарин прибыл чуть ли не самым последним, и занял место в первом ряду, четко по центру. Свое выступление князь Зубов закончил перечислением выбывших из совета князей и знакомством со вновь вступившими. Такими, кроме нас с Антоном, оказались еще два наследника, оба лет 35 с виду. Князья Друцкая и Лобанов держались друг друга, но пока место заняли подальше от выступающего и чуть правее Белозерского. Надо сказать, что я ожидал большего интереса к своей персоне при моем представлении, но этого не произошло. Впрочем, большинство князей присутствовало на свадьбе, а остальные куда больше внимания уделили Антону, чем мне. Также без особых происшествий прошли первые голосования, касавшиеся протокольной части собрания. Некоторое оживление началось с выходом к трибуне князя Сумбатова, того самого, который по вопросу строительства линкора выступает сегодня основным докладчиком. Неплохо поставленная речь, обилие стендов с чертежами и даже вынесенный к трибуне макет линкора, чуть ли не двухметровой длины, должны были убедить присутствующих в необходимости постройки судна, способного показать всему миру мощь и несокрушимость империи. На словах все звучит очень правильно. Пафос и патриотизм прямо-таки брызжут и зашкаливают. Однако есть у меня возражения. Да, также заранее заготовленные, как и эта неплохо режиссированная презентация проекта. Следом за Сумбатовым к трибуне вылез князь Чагодаев, сидевший до этого среди князей-одиночек, не примыкавших ни к какой коалиции. Он принялся расхваливать проект линкора, опять же упирая на его политическое значение и престижность для страны, способной построить такой корабль. Кто это? Поинтересовался я у Антона, глядя, как оратор соловьем разливается, не забывая поглядывать в сторону одобрительно кивающего Сумбатова, расположившегося рядом с трибуной за столом, на котором стоял макет линкора. Платный оратор, за деньги любого поддержит, поморщился Рюмин. Ему самому не противно, поинтересовался я, заметив, как расплылся в улыбке выступающий, получив за свой очередной пассаж особое одобрение Сумбатова. Бедное княжество, 4 жены, 7 дочерей на выданье, и каждой надо приданое хоть какое-то дать, пожал Антон плечами, как будто говорит о чем-то само собой разумеющемся. Многие одиночки здесь таким образом деньги зарабатывают, получая от кланов оплату за голоса, а этот еще и говорить красиво умеет, ишь, как распинается. А что ты раньше не сказал, я бы тоже кого-нибудь нанял, тут же прикинул я только что отрывшиеся возможности по внесению сомнений в княжеские умы. 5 минут для выступления мало, как ни крути, и половины того не скажешь, что хотелось бы. Так следующим наш выступает, и только потом ты, сказал Антон таким тоном, словно он уже говорил мне об этом, а я забыл. Хаем, послушаем, недовольно ответил я, сожалея, что меня никто не соизволил предупредить заранее. По-хорошему, мою предполагаемую речь можно было бы разделить на две части, доверив озвучить первую часть кому-то другому, а меня выпустить уже на добивание. Я прилично подготовился, и у меня отрепетированы 3 варианта выступления. Скажем так, от мягкого и вполне парламентского, до предельно жесткого, практически ультимативного. Вариант я решил выбирать по обстановке и реакции зала, но пока реакции у князей никакой не заметно. Большая часть просто скучает, позевывая, а то и переговариваясь тихонько друг с другом. Князь Козловский, выступающий вслед за Чагодаевым, оказался мужчиной субтильным и отличался приметным приятным, но немного дребезжащим тенорком. Говорил он грамотно, умно и в основном налегал на экономику вопроса, на доступных примерах показывая пагубность столь дорогого проекта, реализация которого больше пойдет во вред флоту, чем на пользу. Ну, что же, как говорится, спасибо и на этом. Какую-то часть своей речи я могу теперь сократить, сославшись на предыдущее выступление. Наконец и до меня очередь дошла. Начну я, пожалуй, с того, что нам предлагают за неподъемные для страны деньги сделать большую и почти незащищенную мишень, которая к тому же станет братской могилой для 2000 моряков и офицеров флота. Это линкор, та незащищенная мишень, с места выкрикнул Сумбатов. С точки зрения авиации, 6 стволов зенитных орудий по борту, это по меньшей мере несерьезно. Кроме того, зайди самолет с кормы и чуть сбоку, он попадет в сектор обстрела только 2 зениток, от силы успевающих выстрелить 3-4 раза. Нашему самолету такое количество попаданий ничем не грозит, даже если они не промажут, что, кстати, скорее всего и произойдет. Какой еще самолет? Этажерка с керосинкой, вы издеваетесь, молодой человек, продолжил с места орать Сумбатов, перебивая меня и не давая говорить. Опа, а вот это он зря. Я и не думал, что человек с его опытом может так по-глупому подставиться. В друзьях он у меня не числится, разговор у нас сугубо официальный и никаких обращений, вроде того же молодого человека, допускать не следует, если не хочешь нарваться на встречное оскорбление. Можно заставить его извиниться, хотя, скорее всего, он на это и рассчитывает. Время-то идет, а сказано пока очень мало. Я и не думаю издеваться, старый казнократ, нашелся я с ответом, не дающим возможности Сумбатову перейти к долгим извинениям. Самолет уже существует, а к моменту постройки линкора их не одна сотня у армии будет. Да я, да как вы смеете? Захлебнулся князь собственным ором, наглец, без роду и племени. Дальше слушать было неинтересно, и я поступил радикально. Взял и накрыл Сумбатова щитом, точнее его новой дополненной версией. Появилось у меня мощное оглушающее заклинание в арсенале, такое, от которого у самого звон в ушах стоит. Помозговали мы на пару с Шабалиным, да и дополнили один из щитов поглотителем звука. Так что Сумбатов может теперь хоть до утра орать, никто его не услышит. Ишь, как на стенке прыгает, словно крысеныш, накрытый стеклянной банкой. Да, а с новым щитом надо поработать будет. Как-то неудачненько у меня с ним вышло, чуть промазал, и корму у макета линкора, торчащую за столом, моим щитом в щепки разнесло. Надо как-то сгладить ситуацию, а то люди старались, модельку устроили, а я взял и сломал. Примерно так будет выглядеть линкор после попадания авиабомбы весом в 500 килограммов, показал я на макет, за примерами далеко ходить не надо. Линкору «Марат», стоящему в Кронштадте, в свое время хватило 1/500, чтобы корабль перестал существовать. Суровая практика доказала, что крупные боевые корабли не жильцы на море без прикрытия с воздуха, сколько зениток ты туда не впихни, и Перл-Харбор тому пример. Тут я оглянулся и заметил, что Сумбатов перестал биться и вроде даже начал немножко синеть. Его побагровевшее было лицо приобрело нездоровый оттенок. Странно, воздуха у него там достаточно, сидел бы себе, да сидел. Чего на стены лезть бестолку? Ладно, сниму щит, а то как бы не помер князюшка. Оттого идею с постройкой линкора я считаю не просто бесперспективной в ее военном аспекте, но и вредительской, особенно в свете законченного летом расследования. Как вы, наверное, помните, князь Сумбатов уже получал деньги на строительство 5 крейсеров. Корабли до сих пор не спущены на воду, а деньги, отпущенные на их постройку, разворованы. К сожалению, трое основных свидетелей пропали без вести, а материалы расследования при пересылке их в столицу загадочным образом исчезли, но не бесследно. Абсолютно случайно мне удалось обнаружить эти документы, и сейчас я, на ваших глазах, передам их князю Абдарину. Соответственно, вопросы финансирования строительства линкора стоит отложить до суда, а еще лучше, до окончания отбытия срока князем Сумбатовым. Голодранец, щенок безродный, дуэль, грозно прошипел Сумбатов, отдышавшись. «Во, дурак-то, а мог бы живым и здоровым на каторгу пойти», — услышали все удивленный голос Антона Рюмина, прозвучавший в наступившей тишине. «Не первый раз замечаю, что славными делами предков чаще всего похваляются те, на ком природа отдохнула», — насмешливо заметил я, глядя Сумбатову в глаза. «Ну, пошли выйдем, убогий», — пригласил я его в лучших традициях мальчишеских драк, обычно начинавшихся таким предложением. Мы вышли на заснеженный двор, и когда князь Юрьевский поставил защитный купол и подал сигнал, Сумбатов очень быстро ударил в меня молниями. Не, реально быстро. Я даже второй щит еще не поставил, и принял его заклинание на свой, родной, который ставлю моментально. Похоже, ставку Сумбатов сделал на первый удар, и когда он увидел, что у него ничего не получилось, то на какой-то миг он растерялся. Повтора я дожидаться не стал, да и козыри свои показывать лишний раз мне тоже не хотелось. Просто взял и хлопнул по Сумбатову еще одним щитом, сопроводив это таким жестом, как иные прихлопывают муху, ползающую по столу. Ха, да он действительно убогий. Я-то думал, он хоть какой-то защитой озаботился, но судя по всему, нет. Была бы защита, он бы сейчас контуженный валялся, ну, может с парой переломов еще. А так, мокрое пятно, метра два диаметром, вдавленное в землю, словно гигантский слон след оставил. Развернувшись, я пошел обратно, прямо на Юрьевского, все еще державшего защитный купол. К моему удивлению, снимать защиту он не торопился, я, судя по змеившейся на губах улыбке, ждал, что я буду делать. Убивать я сегодня больше никого не хочу, следующего до поноса отлуплю, и достаточно, сообщил я претенденту на пост главы Совета Архимагов, что он выслушал с каменным лицом, по-прежнему не торопясь снимать купол, и лишь когда я развел руки и прошел через его защиту, Юрьевский дрогнул лицом, не желаете попробовать. Ответа я не дождался, поэтому пожал плечами и пошел дальше. Олег, мог бы башку Сумбатову оставить, повесили бы ее на стену, рядом с Куракиным, громким шепотом, который был слышен чуть ли не на весь двор, укорил меня Антон, догоняя. Да, полно тут голов еще осталось, и мы не последний раз вопросы решаем, чуть приостановился я, дожидаясь поспешающего Рюмина. Надо же, только что народа тут толпилось, жуть, а теперь мы с Антоном идем, как по коридору. Странные люди эти князья, шуток совсем не понимают. Вопрос о выделении финансирования на строительство линкора я снимаю, ввиду того, что основной докладчик не может принимать участие в прениях, как нечто само собой разумеющееся провозгласил князь Зубов. Когда все вернулись в зал и расселись по местам, князь Чагодаев, может, вы желаете выступить в роли основного докладчика? Ни в коем случае. Я как-то не задумывался над военным аспектом, но доводы, приведенные князем Бережковым, меня убедили, замахал Чагодаев руками, похоже, сам не понимая, насколько двусмысленно звучат его слова, и отчего сидящие вокруг него князья с трудом сдерживают ухмылки. Тогда перехожу к следующему вопросу повестки дня, а именно, к обсуждению реформы Боярской думы, как ни в чем не бывало, продолжил Зубов. На мой взгляд, Антон, выступавший в прениях по этому вопросу, произнес не лучшую речь в своей жизни. Нет, ну что это такое? Чуть ли не прямо сказал, что тех из князей, кто поддержит бояр-заговорщиков, следует внимательно рассмотреть на предмет их участия в заговоре. Как-то это не дипломатично прозвучало, чуть ли не как угроза. Антон, с чего вдруг такая солдафонская прямолинейность? Тебе что, приличную речь для прений не могли написать? Спросил я у него во время перерыва, когда мы нашли спокойное место и он выставил полог тишины. Нормально же получилось. Вопрос реформы, пусть и со скрипом, но прошел, покрутил в руках Антон фамильный артефакт, исключающий возможность подслушивания. А, ладно, тебе расскажу. Смотри, у нас против проголосовала почти 1/3. Еще 3 голоса, и реформа бы не прошла. Так, ну, допустим, согласился я, еще не понимая, для чего он взялся говорить об очевидном. По прогнозу наших аналитиков голоса должны были разделиться примерно поровну. Подожди, ты хочешь сказать? Угу, именно это и говорю. Те, кто проголосовал против, скорее всего, к заговору не причастны, и никакого расследования они не боятся. Нам интересны другие. Примерный список тех, кто должен был проголосовать против, известен. Как ты думаешь, отчего добрая дюжина князей вдруг изменила мнение? Ловко оценил я величину подставы, сам придумал. Так-то лихо Антон своим выступлением выявил тех, у кого совесть нечиста и кому есть, Что скрывать? Не, Абдарин подсказал. Собственно, никто и не думал, что все так легко пройдет, но похоже после твоей расправы с Сумбатовым у князей в голове мешанина случилась, оттого они и начали ошибаться. Да какая же это расправа? Ты видел, как он по мне молниями шарахнул? Возмутился я. Олег, я тоже частенько тренируюсь, поморщился Рюмин, и ты знаешь, когда мне в щиты прилетает что-то серьезное, я не стою на месте, скучая и улыбаясь. И кстати, раз уж у нас пошли откровения, то может объяснишь мне, что у вас с Юрьевским произошло? Ты в курсе, что он сразу после твоей дуэли уехал, никому ничего не объясняя? Да нормально все с Юрьевским. Я же тебе сказал, что он позер по жизни. Предложи ему дуэль до смерти, он не испугается, зато если пообещаешь, что его после дуэли в обгаженных штанах вынесут, то он на такое в жизни не подпишется. Ну, и я защиту его прошел, которую он снимать не торопился. Показал, что мое обещание реально. Меня тут Шепелев немного потренировал. Слышал о таком? Это бритер, что ли? Угу, он самый. Ты знаешь, что он редко когда убивал. Скажем так, он не брал заказы на убийство. Все убитые, что на его счету, это не заказные дела, а его личные проблемы. Допустим, и что с того? Шепелева чаще всего нанимали для унижений. Наиболее вероятный исход дуэли с его участием – это пара легких переломов и обосранные штаны у его противника. Поделился я с Антоном теми сведениями, которые сам не так давно узнал. Особое заклинание, мечтательно прищурился Рюмин. Обычная физиология, отчего-то не принято вслух говорить, но у тех самоубийц, что кончают жизнь повешением, происходит то же самое. Сам подумай, Юрьевский, с его пафосом, смог бы дальше жить после дуэли с таким результатом, а хочешь больше скажу, ему даже покончить с собой после такой дуэли крайне позорно. Одно дело, когда про него стали бы говорить, обделался на дуэли, и куда как хуже обделался прилюдно, и оттого с собой покончил. Вот на все он мог быть готов, кроме, как умереть засранцем. Собственно, и жить бы не смог, случись с ним такое. То есть ты хочешь сказать, не будет у меня схватки с Юрьевским. Как бы он не был хорош по именитости и антуражу, но психологически он сегодня проиграл. Может и не сразу, но он это поймет. Главой совета архимагов решил стать, с интересом глянул на меня Рюмин. Ты знаешь, я после того нашего разговора полночи не спал, и так, и этак крутил. А потом понял, что один черт нас с тобой рано или поздно вставит, как пазл, туда, куда нужно. Не знаю, как ты, а я на этой должности могу серьезно побрыкаться. Мне бы тоже не помешало себе найти что-то этакое, неопределенно повел рукой Антон. С князем Зубовым поговори, посоветовал я, вроде, твои методы убеждения его всерьез впечатлили. Думаешь, почесал Антон затылок, он еще бодр, и вряд ли кому-то готов уступить свое место. А зачем обязательно уступать? Ничего страшного не произойдет, если ты на следующем совете его подменишь, скажем, по причине нездоровья. Он вдруг станет нездоров, с подозрением глянул на меня Антон. Варианты, конечно, есть, честно признался я, имея в виду перепавшие мне от Медведева знания по магии крови, но пока это не тот случай. Попробуй просто поговорить. И что я скажу? Князь Зубов, мне хотелось бы занять ваше место. Антон нервничает, сильно нервничает. Серьезно его зацепило мое желание претендовать на главу Совета Архимагов. Если разобраться, то я для него нечто вроде кумира, за которым он тянется. По крайней мере, отставать не хочет. В жизни бывает всякое. Иногда очень хорошие и талантливые люди попадают в плохую компанию. Наверняка, все это видели и знают. Отчего-то, близкие им люди зачастую значения этому не придают. И очень зря. Перемелит такое знакомство личность человека. Может, потом и получится его оторвать, но след на всю жизнь останется. Антон вроде бы в хорошую компанию попал. Если что, то это я про себя. Слушай, когда тебя твоя солдафонская роль отпустит, ты дай мне знать. Спокойно обозначил я Рюмину мое понимание его сегодняшнего состояния. Так это, ты говори. Так-то, да. Я на прение настроился и пока еще не отошел, смутился Антон. Они прошли. Все, переключайся. Помахал я ладонью у него перед глазами. Уф-эф, выдохнул он через минуту, если не больше. Ты слушал, я все правильно сказал, откуда мне знать, на что тебя запрограммировали, блеснул я новым словом из книг, ставших модными в последнее время. Не-е, какое там, я просто все заучил, как стихи, а потом не помню сам, как это говорил, выдал свои впечатления оживший Рюмин. «Кстати, а ты уже решил, куда сегодня вечером с женами пойдешь, А это точно я должен решать?» «Не, я в том смысле, что это мне надо решать, куда они сегодня хотят пойти». «Стоп!» — поднял я ладони перед собой, не говори ничего. «Ты наверняка заражен каким-то вирусом. Такого бреда я еще ни разу в жизни не нес». Я присел и, обняв виски ладонями, попробовал про себя повторить еще раз то, что я только что сказал Антону. Как-то не очень получается, сбиваюсь, чувствую, что от меня ускользает истинный смысл происходящего. «Да ладно тебе, у моего отца это обычное состояние», — успокоил меня присевший рядом друг и соратник. «Жены у него, скажем так, немного разные. Одной бы по полям на жеребце погонять, а вторая готова часами в салонах пропадать. Ну, а моя маман, та больше по магазинам любительница». «Ну, спасибо, утешил. А ты платье видел?» «Нет, что придумали, а, это же это. Да я даже не знаю, как назвать», — охотно переключился я на более интересную тему. «И платье видел, и лицо твое. Не знаю, может тебе легче станет, если я скажу, что каждая женщина в душе хотя бы немножко эксгибиционистка. А что у меня с лицом не так?» — вычленил я заинтересовавший меня момент. «Оно у тебя глупое становится, когда ты на жен смотришь, и еще собственник из тебя так и прет. Не знаю, как в тебе все это уживается», — хмыкнул Антон и, обернувшись, заметил: «Перерыв закончился, пошли досидим до конца, так уже недолго осталось». Вечер того же дня. Зимний дворец, рабочий кабинет императора. «Что-то ты не слишком ко мне торопился», — недовольно встретил государь князя Абдарина. «Дела, царь-батюшка, дела», — сияя улыбкой, ответил князь, энергично проходя к столу. «Сработал наш планчик, еще как сработал. Троих уже в работу взяли и еще материала интересного прилично накопали. То-то я смотрю, светишься весь. Ладно, основное мне уже доложили, ты свои впечатления расскажи. Что там с Сумбатовым вышло?» «Убил его Бережков, в блин размазал. А мне при всех документы убойные передал, те, которые при пересылке из Архангельска пропали. Как есть, там воровство доказано. Хм, полагаешь, добрался он до архивов покойного Куракина? Не хочешь намекнуть ему, что поделиться бы надо? Пошлет он меня, государь, еще и грехи помянет». «Что за грехи?» «Так передал он раз мне документы по Камышину, по дому публичному с малолетками. Мы на те деньги хлеб скупили, если помнишь, а преступников отпустили. И не объяснишь же ему, что так нужно было к пользе государства. Молодой он еще, ни за что не поймет. Оттого и эти бумаги он мне при всех передал, чтобы, значит, шансов у меня не было дело замять. Может, мне попробовать с ним объясниться?» «Ой, нет, пусть уж я один этот крест нести буду. Должен же он хоть кому-то верить. Ладно, подумаем, что там еще интересного происходило». Антон Рюмин фразу веселую выдал, она крылатой стала и уже вовсю, как первейшая шутка, разошлась. «Сам сегодня слышал, как граф Тихомиров Елисееву выдал: а то можешь живым и здоровым на каторгу пойти. Хорошая шутка, почище иного грозного указа мозги прочищает. Ну и последнюю новость я прямо перед выездом узнал. Князь Юрьевский снял свою кандидатуру с выборов и выехал в Крым для поправки здоровья. Видать, сильно занедужил. Он из княжеского совета уехал, не досидев. Погоди-ка, так кто у нас тогда главою архимагов будет?» «Вот и я про то же», — тяжело вздохнул Абдарин. «Ох, и намучаемся мы с ним». Глава 54. «Первый раз в жизни я лечу на самолете. Он у нас двухместный, и мне пришлось отстаивать право первым полететь на месте стрелка радиста. Не то, чтобы кто-то претендовал, и мне пришлось спорить. Нет, Джуна не разрешала. Да, как-то так получилось, что, вернувшись в наш столичный особняк, я ушел к себе переодеваться, а нашли меня уже на полу, в крайне неважном состоянии. Каким-то чудом я умудрился в один из кратких моментов проблеска сознания запретить вызов местных лекарей и потребовал привести Джуну. Нервное истощение, — поставила она диагноз, который я уже уверенно услышал, так как после того, как она поводила надомной руками, я стал чувствовать себя почти что нормально, и просто лежал с закрытыми глазами, соображая, чем мне нужно сегодня заняться в первую очередь. Дел, как всегда, прорва, не знаешь, за что хвататься в первую очередь. У него нервное, — услышал я голос Дашки и чуть приоткрыл глаза, стараясь, чтобы этого не было заметно. Да он толстокожий, как бегемот. Может, и не бегемот, но да, — подтвердила Алена. Эх, княгинюшки, это у вас все на лицах написано, А гнев или радость вы сразу наружу выплескиваете, а толстокожие мужики все в себе держат, чтобы теми же переживаниями вас лишний раз не потревожить и себя не унизить. У него много переживаний последнее время было, поинтересовалась Джуна у Дарьи. После обследования наших будущих детей Дашка Джуне доверяет, и целительница это чувствует. Да какие там переживания, свадьба, платье, особняк в порядок привели, князя он убил, точнее двух уже с архимагом подцапался. Да нет, это его магия во всем виновата. Он что-то очень много тренироваться стал и выкладываться на мощные заклинания. Солнышки мои, вас-то он ближе всего к сердцу пустил, оттого и мелочи от вас для него иногда больнее, чем от посторонних что-то серьезное. Ну, да ладно, парень он молодой, должен выдержать. Только учтите, нервное истощение – вещь серьезная. Последствия от него неприятные могут быть. Сонливость, вялость, импотенция, раздражительность – это далеко не весь список, если заболевание запустить. Сонливость, чуть споткнувшись, пробормотала Аленка. Раздражительность. Неуверенно добавила Дарья, вздрогнув далеко не на этом слове, как я успел заметить из-под приоткрытых ресниц. Да, и импотенция, отлично поняла Джуна недосказанное, но главное, а что мы? Ну, свадьба это само собой, с особняком тоже надо было заниматься, хотя мы и поскромнее могли обойтись, а вот платье. Вслух начала перечислять Дарья. Платье, эхом отозвалась Аленка, и чуть подумав, сказала, а ты знаешь, у меня есть одно, которое ему понравится. Правда, оно на школьную форму похоже, такие и у меня есть. Я их из-под палки пару раз одела, и висят с тех пор, как новенькие. Они широкие вроде, так что влезу еще, наверное, с сомнением ответила Дашка. А может, сюрприз ему сделаем, дело-то серьезное, легко поднялась с места Алена. И бульон куриный на кухне закажем, а заодно и чай с мятой и мелиссой. Мама такое делает обычно, когда нервничает, поддержала ее Дарья. Открывай глаза. Умчались твои сороки, беззлобно проворчала Джуна, для которой мое состояние как открытая книга, напугала я их вроде, но и ты смотри, я не соврала, запустишь такое состояние, все так и будет, как сказала, так что лежать тебе, голубь ты мой, дня два, а лучше три, отворчи кипеть, птичек слушать, и никаких дел, ни больших, ни маленьких, я тут денек побуду еще, посмотрю, что и как с тобой, а потом к себе меня отправляй. А лучше и сам перебирайся, суетная она столица, тут спокойствия не будет, и началась лепота, жены мои, в замечательных платьицах, надомной кружат, бульоном и отварами поют, одеяльца с обеих сторон подтыкают, котлетки паровые подносят, а платье, чудо, подол ниже колен, рукава длинные фонариком с манжетами, воротнички кружевные под горло, и ряд пуговиц по спине, хороших таких пуговок, настоящих. Из тех, что с корнем проще вырвать, чем расстегнуть, и никаких дурацких декольте. Ой, опять хлопнула меня Дашуля по руке, и тут же захихикала и запричитала, словно баба деревенская, да что такое деется-то, так и лезет ручонками наш больной, так и лезет, то под подол заберется, то по заднице огладит, и ко мне тоже пристает, пожаловалась Алена, фальшиво всхлипывая. Боюсь уже одна по коридору ходить, того и гляди выскочит из-за угла и в темную комнату уволочет, ту, что справа, это с чего бы наш муженек так разыгрался, не знаешь, вроде замуж за приличного выходили, а тут прямо охальник озабоченный, ага, расстроились они, как же, обе довольные, как кошки, нашедшие оставленную без присмотра кринку сметаны, а я что, мне только скажи, подкараулил и уволок, обеих, по очереди, ибо незачем по коридорам в одиночку ходить, когда муж выздоравливает. Джуни за ужином, понятное дело, об этом ни слова, хотя, что от нее скроешь, зато в полет она меня потом 3 дня не пускала, это уже когда мы к себе прилетели, придет, руку на лоб положит, губами пошевелит и снова на день меня от дел отстраняет.